и отдельные свистящие разрывы мин. Время от времени небо ярко вспыхивало, и следом раздавалась стрельба, разрывы. Издали казалось, что там, совсем-совсем близко от них, идет киносъемка, включают мощные Юпитеры, действует пиротехника, но он-то знал, что никакая это не киносъемка, и с нарастающим нетерпением ожидал, когда же это он сам очутится на этом плацдарме среди этих вспышек и взрывов. Сафронов высунулся из кабины, стараясь увидеть более того, что было различимо через смотровое стекло, но ничего, кроме вспыхивающего неба да впереди идущей машины, не было видно. К тому же они остановились. Послышались шаги бегущего вдоль дороги человека. «Кабины не закрывать», — говорил Энша. «Быть начеку. Возможно, придется прыгать в воду». Они снова двинулись в путь, но теперь уже медленно и осторожно, словно дорога вдруг обледенела, и машины боялись пойти юзом. Неожиданно за поворотом блеснула вода. Река была тихой, гладкой, она отливала сталью. Сафронов успел заметить отражение звездочки, как будто кто-то снизу подсвечивал им фонариком. И тут же звездочка исчезла. Над водой повисла ракета, заливая все вокруг неестественным желто-зеленым светом. Сафронов вспомнил почему-то детство, неглубокую речушку Соньку, опасную лишь весной во время паводка. Там, у деревянного моста, бурлили две воронки. Туда они с ребятишками долгое время боялись подплывать, затягивало. И Митя Коньков утонул в этих воронках. Став постарше, они набрались опыта и храбрости. Подплывали к воронкам в самую круговерть, их затягивало, но они наловчились вырываться из водяного плена. Он почувствовал то же щемящее замирание в груди, какое ощущал в детстве. Они были уже на переправе, вокруг рвались мины, их обдавало брызгами. Над головой пролетали трассирующие пули. Но пока что все было благополучно. Без потерь и происшествий. Мальчишеский азарт переполнял Сафронова. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не крикнуть шоферу «Давай, жми, не бойся!» На миг ему показалось, что все это игра, что никакой опасности нет. «Ну!» — вырвалось у Сафронова. И вдруг, словно по команде, сзади грохнуло, а передние машины ускорили ход. Его шофер зачем-то пригнулся над баранкой, точно это спасало его от осколков. Кричали сзади, кричали спереди, кричали со всех сторон. Кто-то бултыхался в воде, кто-то скулил, сапог пропал. Переправа сделалась бесконечной, секунды длинными, ход машины тихим. Сафронов не успевал осознавать то, что происходит вокруг. Инстинктивно приоткрыл дверцу, и как раз вовремя взрывной волной так метнуло машину, что Сафронов вывалился, как яблоко из корзины. Сам не помня как, он очутился в воде. В тот же миг чья-то рука подхватила его за плечи и подтолкнула вперед. К своему удивлению, Сафронов различил рядом с собой голову своего санитара Лепко и догадался, что тот пытается помочь ему. — Не надо! — закричал Сафронов. — Я умею плавать! — Туда! Туда! Прямо! — услышал он в ответ. При новой вспышке ракеты Сафронов заметил берег. Он был метрах в 30, но за спиной продолжали раздаваться тревожные крики, и он хотел повернуть назад. «Нет, нет!» — удержал его санитар. «Прямо! Прямо!» Они выбрались на скользкий берег, и тут увидели костер. Было странно, что костер движется по воде и покачивается из стороны в сторону.